Глава 28. Я заглядываю в глазок и вижу по ту сторону двери Эдика. Шумно выдыхаю, но все же открываю дверь. «Привет». Он достает из-за спины роскошный букет красных роз и протягивает мне. «Это в честь чего?» Спрашиваю, так и не взяв цветы. «Могу я войти?» Я делаю шаг в сторону, и Эдик проходит в квартиру. Я немного занята. Что-то случилось? Оглядываю пока еще мужа с ног до головы и ловлю себя на мысли, что обида на него перебивает все остальные чувства. Она как лава растекается во мне, выжигая все хорошее, что я когда-то чувствовала к мужу. Я уволил Надю. Я слышала. Знаешь почему? Даже не предполагаю, отвечаю, усмехнувшись. И что ему только от меня нужно? Думает, что буду благодарить его за это? Ава, я вижу, как ты злишься на меня. Эдик касается моего плеча, и его прикосновение растекается по телу неприятной волной. Я отстраняюсь. Не нужно, Эдик. Не делай вид, что все еще хочешь быть со мной. Ты мне уже все доказал своими поступками. Но я хочу. Он начинает хмуриться. Я люблю тебя, Аврора. Поэтому и уволил Надю. Потому что она только подлила масло в огонь своей выходкой. Я не собирался с ней спать. А она будто нарочно полезла именно когда ты пришла. До сих пор не понимаю, как ты там оказалась. Кто-то написал тебе? Какая разница, Эдик? Мы об этом уже говорили. Когда любишь жену, не будешь обжиматься с другими девицами. Да и не было похоже, что ты не хотел. Я перевожу дыхание, стараясь унять злость и говорить только по делу. Я устала от этих разговоров, Эд. Мы разводимся. Я не передумаю. Я знаю, что ты мне изменял. Не пытайся меня переубедить. Мне уже звонил твой адвокат с угрозами. К чему сейчас твои действия? Чего ты добиваешься? Пытаюсь достучаться до тебя. Я отзову адвоката. Ничего этого не будет. Никакой дележки и скандалов. Давай все бросим и уедем. Да он с ума сходит. Нет, Эдик. Отрешенно мотаю головой. Ты этого не хочешь. И я не хочу. Я хочу, Ава. Очень. Он делает шаг ко мне и берет меня за руку. Я глубоко дышу, чтобы не вспылить. Я пытался смириться с нашим разводом, но не смог. Ты же знаешь, почему из всех женщин я женился именно на тебе. Потому что только тебя смог полюбить по-настоящему. Тебя невозможно было не полюбить, и я не могу тебя потерять. Без тебя жизнь пресная. В ней нет ничего. Меня ничто не радует. Я как привидение брожу по пустому дому и не понимаю, ради чего каждый день просыпаюсь. Его слова пронзают сердце тысячи игл. Я понимаю, как он привязан ко мне. Я и сама по нему скучаю. Но я устала утопать в этой лжи. Я больше не хочу таких отношений. Ты уже меня потерял, Эдик. Это конец. Я убираю от него руку и стараюсь смотреть невозмутимо. Лишь бы не заплакать. Тогда он поймет, что мне не все равно. Я не верю, что это конец. Не сдается он. Ты ведь до сих пор меня любишь. Такие чувства не проходят. Я обещаю тебе. Больше никакой недосказанности, никаких нервов. Мы будем счастливы. Я тебе обещаю. В его лице столько отчаяния, что мне на секунду кажется, будто он сейчас заплачет. Почему же он не уважает мой выбор? Почему так отчаянно пытается навязать свое мнение? Он хочет, чтобы все было так, как он решил. Ему плевать, что я чувствую. Может, мне нужно быть жестче? Чтобы он уже понял, что не нужно меня больше ломать. Эдик, ты только ноешь, что любишь. Говорю я с вызовом. А на самом деле у тебя кишка тонка, честно признаться мне, что изменял. И наверняка не только с Надей. Взгляд мужа вспыхивает недобрым огнем. Раньше я не оскорбляла его. Видимо, мой упрек задел его чувства. Эдик хмурится и раздувает ноздри. Непробиваемая дура. «Раз ты так решила, увидимся в суде. Надеюсь, ты не забыла, как жила до встречи со мной. Потому что Тебе придется вспомнить, что такое аренда комнаты за пределами города и поездки на метро. Эдик пулей вылетает из квартиры и уходит вниз по лестнице. Неужели слова, что у него кишка тонка, так задели его мужское самолюбие? Одно хорошо. Эдик наконец меня понял. Надеюсь, больше он не будет пытаться меня переубедить. Плохо, что он разозлился и грозится отобрать у меня все. Мне нужен хороший адвокат. Самого лучшего найти не получится, потому что он уже работает на моего мужа. Я сажусь на диван и тру виски. Надо все обдумать. Я должна заработать побольше денег. Нужно договориться о рекламе и, возможно, о выступлениях. Теперь все приходится делать самостоятельно. Но я не должна сдаваться. Я смогу все сама. Неделю спустя. Выхожу из студии, где снималась в рекламном ролике. Сейчас я активно коплю деньги на адвоката и уже собрала хорошую сумму. Дана обещала узнать у знакомой номер юриста с хорошими отзывами. Надеюсь, он мне поможет. Вряд ли у меня получится отсудить права на все свои песни. Но совсем без всего я не останусь, хоть Эдик и обещает мне обратное. Я сажусь в машину. За руль не садилась лет 5. Но сейчас меня как ужалило мыслью, нужно возвращать навык и водить самой. Пока еду, мне поступает входящий звонок. Я чувствую укол в сердце, потому что на экране смартфона номер Данила. «Привет», — отвечаю ему, затаив дыхание. «Привет», — как-то загадочно произносит он. «Брат рассказал мне кое-что про тебя». На слове «кое-что» он делает акцент. Мое сердце начинает биться быстрее. Я говорю с Данилом впервые с того дня, как я и навещала его в больнице. И что Костя мог про меня рассказать?